Снотгар закричал, но пронзительный истошный вопль утонул в оглушающем реве дизеля Рева. Он не подмял Снотгарса под себя, а подбросил, как футболист подбрасывает мяч. На мгновение силуэт его, словно снятая с шеста пугала, появился на фоне раскаленного полуденного неба, а затем исчез в дренажной канаве. Тормоза огромного грузовика зашипели, будто вздохнул дракон. Передние колеса заклинило, они прочертили борозды в гравийном покрытии стоянки, и грузовик, чуть не вспоров его носом, остановился. В одной из кабинок ресторана закричала девушка. Пальцами рук она вцепилась в щеки, натягивая кожу, отчего ее лицо превратилось в маску ведьмы. Послышался звук разбитого стекла. Я повернул голову, оказалось, водитель грузовика так сдавил стакан, что тот хрустнул. Думаю, он ничего не почувствовал. На стойку упали несколько капель молока и крови. Чернокожий буфетчик застыл у приемника с полотенцем в руке. Он был ошеломлен, зубы его блестели. На мгновение все затихло, если не считать жужжание часов на стене до громыхания мотора Рео, вернувшегося к своим дружкам. Затем девчушка заплакала, и это было хорошо или, на худой конец, лучше. Моя машина находилась на стоянке, тоже превращенная в металлолом. Это был Камаро 1971 года, и я все еще продолжал выплачивать за него, но теперь, решил я, это уже не имело значения. В грузовиках никого не было. Солнце сверкало и отражалось от стекол пустых кабин. Колеса вращались сами по себе. Но об этом задумываться нельзя. Будешь думать чересчур много, сойдешь с ума, как Снотгарс. Прошло 2 часа. Солнце стало клониться к закату. Грузовики медленно патрулировали стоянку, выписывая круги и восьмерки. Зажглись их стояночные огни. Чтобы размяться, я дважды прошелся вдоль буфетной стойки, а затем сел в кабинку перед длинным витринным стеклом. Это была обычная стоянка поблизости от большой автострады. Позади находилась заправочная станция с бензином и дизельным топливом. Водители грузовиков заезжали сюда выпить кофе с куском пирога. «Мистер...» Голос звучал неуверенно. Я оглянулся. Это были те двое из «Фьюри». Пареньку казалось лет 19. Девчонка выглядела моложе. «Да? Что с вами случилось?» Я пожал плечами. «Ехал по шоссе в Пелсон», — сказал я. «За мной пристроился грузовик. Я издали его увидел». Мчался, как угорелый. Он обогнал жучка, фольксвагена, и прицепом сбросил его с дороги, как пальцем сбрасывают бумажный комочек со стола. Я подумал, что грузовик тоже свалится. Ни один водитель его бы не удержал, когда прицеп болтается из стороны в сторону. Но не свалился. Фольксваген раз 6-7 перевернулся и взорвался. А грузовик то же самое сделал со следующей машиной, ехавшей в том же направлении. Он уже приближался ко мне, но я быстренько свернул на съездную дорогу. Я засмеялся, однако мне совсем не было весело. Попал прямо на стоянку для грузовиков, из огня да в полымя. Девушка сглотнула. Мы видели, как автобус «Грейхаунд» мчался по дороге, ведущей на юг.